под изрядным давлением, прозектор признался, что были некоторые странности, что внутренние кровоизлияния в теле были необычайно слабыми, что и на тротуаре почти не было крови. О чем же это говорит? Адвокат так крутанул головой, что его грива перелетела с одного плеча на другое. Это говорит о том, что, скорее всего, в момент падения сердце мистера Лестера уже не билось, что из окна вылетел не мистер Лестер, а его труп, и что кровать-ковер Аладдина никоим образом не может быть повинна в его кончине. В зале стало тихо. Стенограф замер над своей машинкой, как пианист перед трудным аккордом. Даже пес Гедеон озадаченно свесил голову на бок и высунул язык. «Нет, я не хочу строить домыслы и вести расследование, это дело полиции. Но разве не логично рассмотреть такую версию? Мистер Лестер тихо умирает в своей постели от кровоизлияния в мозг или от сердечной недостаточности. В таком возрасте это случается весьма часто. И некие лица, я отнюдь не называю имен, начинают лихорадочно обдумывать это событие и обнаруживают, что жизнь усопшего не была застрахована. И им приходит в голову, а нельзя ли представить эту смерть как несчастный случай? И их бурная фантазия разрабатывает это нелепое, неправдоподобное событие — катапультирование посредством кровати, которая мирно стоит тут же в спальне и покоит на себе усопшего мистера Лестера так же надежно, как покоила живого. Какая гнусность! «Гнусность!» — голос миссис Лестер Дикштейн был полон неподдельного изумления, почти восторга. «К порядку!» — воскликнул судья. «Надеюсь, суду станет понятно, почему я задавал мистеру Райфилду все эти, так сказать, июньские вопросы. Дело в том, что я всегда настороженно отношусь ко всяким совпадениям, а когда совпадения выстраиваются в длинную цепочку, их невинность делается малоправдоподобной. И что же мы имеем в данном случае?» Адвокат поднял вверх растопыренную пятерню и стал загибать на ней пальцы один за другим. «Мы имеем адрес и телефон мистера Райфилда в записной книжке погибшего, раз. И это тот самый мистер Райфилд, который в свое время фантазировал о катапультирующих свойствах кровати ковер Аладдина, 2. И по странному совпадению, в день гибели мистера Лестера мистер Райфилд не был на работе, 3».